а с каким удовольствием я переключилась на характерные роли. Невольно вспоминаешь не только сваху из «Женитьбы Бальзаминова», но и докторшу из картины «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен». Прежде всего, это был замечательный сценарий Лунгина и Нусинова. Я более профессионального сценария не помню. Его издали отдельной книжечкой. Здесь было выписано все. И как крапива жжет, и как говорит директор пионерского лагеря, которого блестяще сыграл Евстигнеев. Я просто влюблена в этот текст до сих пор. Можно не смотреть картину, только прочесть сценарий и получить почти такое же удовольствие, какое потом получили зрители от самой картины. Режиссеру Климову просто крупно повезло, потому что это его первая картина, даже вроде дипломная работа. Зачем скрывать? Хорошие сценарии — такая редкость, и режиссерам часто приходится много добавлять, фантазировать и строить картину на несовершенном материале. Меня не испугала роль этой докторши, не испугал гротеск, потому что актеру мне в данном случае давалась возможность фантазировать. Вообще, все, что там есть, это я придумала. Я бы не сказала, что мне Климов режиссерски предлагал что-то. Не знаю, как он работал с актерами в других картинах, я там не снималась, но здесь все действия докторши и то, что ее бег снимали на 18 кадров, то сделали его необычайно быстрым, и вообще все решение роли придумала я. Я ничуть не боялась быть некрасивой, косолапила, бегала согнувшись. Если в Бальзаминове меня мучила речь свахи, ее говор, то здесь я долго искала внешний рисунок роли. Но прежде всего я решила, что она очень мнительная, она одержимая, она боится бациллоносителей, боится, что не справится с детьми, и от всего этого чуть ли не сходит с ума. Она все невероятно, неправдоподобно преувеличивает. Там даже есть момент, как я смотрю в увеличительное стекло. Это оператор Толя Кузнецов придумал, что через увеличительное стекло мой глаз получится больше, чем само мое лицо. А меня это натолкнуло на мысль, чтобы подчеркнуть ее удивление, испуг, который был в ее глазах, надеть сильно увеличивающие очки. Очки помогли мне создать характер, о котором я мечтала. Между прочим, моя придумка была опасна для глаз. Может испортиться зрение, строго предупредили врачи. Меня стали уговаривать, как всегда в кино, принести очередную жертву. Ну и что будет, если диоптрия на единицу больше или меньше? И мне так хотелось сделать этот характер, что я рискнула. Толя Кузнецов сказал, что я буду надевать очки только в момент съемки, а на репетиции нет. А практически оказалось так. Когда ставят свет на меня, нужно проверить, не бликуют ли стекла. Оказалось, бликуют. И потом он даже использовал этот эффект. Когда направлялся свет, ничего не было видно, только блики. Это было что-то вообще непонятное. Когда давался крупный план, видны глаза огромные, удивленные и очень странные. Отсюда и мое актерское самочувствие в этой роли. Само поведение и походка докторши как-то вместе переплелись. И я вдруг почувствовала себя очень удобно. Моя героиня вообще-то странная и в то же время трогательная. Почему-то она мне очень полюбилась. Она очень человечная и лиричная. Даже родительский день отменила только потому, что беспокоилась о детях. Самые нежные чувства я испытываю к этой одержимой докторше. Снимали мы этот фильм в Туапсе, на берегу Черного моря, в лагере ЦК комсомола. Он был очень благоустроенный, оборудованный. Правда, пионеры там ужасно много маршировали, но зато у них были свои лодки, парусники, моторка и трехэтажная гостиница, которую заняла съемочная группа. Это был такой богатый лагерь, что каждый день каждому пионеру давали плитку шоколада, очень хорошо кормили. Дети, герои этой картины, жили с нами в гостинице на первом этаже. У них были свои комнаты. Воспитательницы должны были ими заниматься. Утром они выходили на гимнастику. Но мы стали замечать, что наши герои что-то очень вялые. Утром их никак не поднимешь. На грим они не хотят идти. Зарядку делают полусонные, с закрытыми глазами, плохо завтракают. Мы не понимали, в чем дело. Параллельно с этим обнаружилось, что у многих сотрудников стали пропадать фонарики. У шофера пропал, у гримера. И вдруг пограничники, а там же берег Черного моря, засекли ночью какие-то мигающие огоньки и поймали одного из наших мальчишек. Все раскрылось. Дети признали, что вылезали ночью в окно и играли в войну. А воспитательницы старались пораньше уложить их спать, чтобы самим пойти погулять. Вот и весь секрет. Вообще, дети в кино всегда вереница проблем. Например, тела у городских детей белые, а по фильму они в лагере уже не первый день. Перед съемкой их с головы до ног мазали морилкой, а вечером ее надо было отмыть. Я обратила внимание, что у детей желтые простыни, потому что гримерам лень было с ними возиться. Размажут губкой, а ребятам самим мыться не хочется. Повторяю, на съемках во всем нужна добросовестность. Впрочем, и не на съемках тоже. Картина «Добро пожаловать» имела большой успех. Ее хвалили, и люди до сих пор с удовольствием вспоминают отдельные сцены. Мне было интересно, что многие меня там не узнавали. Я даже не понимаю, почему. Что, до такой степени изменился мой нос, что ли? Помню, я спросила Сергея Аполлинарьевича Герасимова после премьеры. «Ну как?» «Что?» «Как у меня получилось?» Он ответил удивленно. «Не знаю». Оказывается, он меня не узнал. Мне было так приятно. Впрочем, может, он не так внимательно смотрел картину. На протяжении многих лет творческой жизни в кинематографе мне мечталось о большой роли русской женщины. И я не переставала удивляться, почему драматурги, сценаристы не пишут или мало пишут о женщине среднего возраста. Больше героинь молодых, девочек, влюбленных. А мне казалось, чем дольше человек прожил, тем больше он знает. Его биография так наполнена, разнообразна, интересна, что такой характер легче написать. Но подобных ролей всегда мало. Вообще женских ролей в 10 раз меньше, чем мужских. В каждом сценарии 8-10 мужских ролей и 1-2 женские. Я очень люблю деревню и деревенские характеры. Мне они не часто, но все же доставались. И в кино, и на сцене я играла, как тогда называлась, труженицу сельского хозяйства. И все же мой творческий голод, потребность, мечта как-то не реализовывались. И вдруг, совершенно неожиданно, звонит Крючков и говорит: «Слушай, мать, ты знаешь, я нашел такую повесть. Там для тебя и для меня отличные роли». Он очень много снимался, все время был в работе и все же мечтал сыграть то, что самому хочется, а не то, что предлагают. И он рассказал, что прочел в журнале повесть Петухова «Заблудший», «Давай, мать, скорее читай!» Прислал мне журнал, и я, как человек, который хочет пить, жадно схватил этот ковш. Я люблю себе представлять пустыня, жара, меня мучит жажда, и вот, наконец, мне дают воду, и я пью, пью. Это ощущение, когда ты утоляешь жажду, несколько раз у меня появлялось на протяжении жизни. Я люблю его. Так вот, журнал я прочла, и мне заблудший тоже очень понравился. Мы схватили журнал и пришли в комитет к руководству нашему. Вот, мол, у нас повесть, по которой можно сделать сценарий. Отнеслись к нам хорошо. Сразу поняли, актеры хотят играть свои роли. На Мосфильме было телевизионное объединение. Генеральный директор направил нас туда, и нас включили в план. Нам сказали, сами найдите режиссера, чтобы создать группу. И мы все это, конечно, как всегда, сделали вместе. Мы с Колей Крючковым всю жизнь не только в производстве, не только в творчестве, но и в общественных делах наших как-то парой ходили. Он всегда говорит, ты начни, а я тебя буду поддерживать. Ты тыр-тыр-тыр, а я ум-папа, ум-папа. А здесь мы в кои-то веки для себя пробили сценарий. Ну, конечно, постарались. Образовалась группа. Мы пригласили режиссера Туманова. Он оказался хорошим профессионалом и интеллигентным человеком. И началась работа. Мы с Колей были очень увлечены, проявляли актерскую инициативу. Снимали в павильоне Мосфильма и под Москвой в каком-то самой низкой категории доме отдыха. Была уже осень, конец сентября или начало октября. Холодно, сыро, промозгло. Группа разместилась в опустевшем пионерском лагере. Там находились гримерные, костюмерные, осветители. А мне, Крючкову и режиссеру, сделали путевки в этот самый дом отдыха. Представьте, одноэтажные домики со многими комнатами. В каждой отдыхают по профсоюзной путевке не меньше 5 человек. Там живут люди, которые целый год копят на отдых или получают бесплатные путевки. Сначала, когда есть деньги, мужики беспробудно пьют. А потом ходят злые, трезвые и скучные. Компании играют в карты, редко кто в шахматы. Делать нечего, погода плохая. Массовик-затейник, 2 притопа, 3 прихлопа не спасает. И тогда заводят романы. И женщины, которые приехали сюда, по ним видно, что они вырвались на волю, тоже хотят хорошо провести время. И их романы у всех на виду. А мне дали комнатку маленькую на одну кровать, но все-таки отдельную. Ночью я часто просыпалась от шума. Все время хохот, виск. Я очень страдала, потому что съемочные сцены кончались поздно вечером. Я сразу ложилась спать, а вставать приходилось рано, надо идти на грим. Да и съемки были трудные. Уже холодно. Даже один раз снежок прошел. А действие происходит якобы летом. В общем, и днем устаешь, и ночью никакого покоя. Я однажды открыла занавеску и увидела. В открытые окна соседней комнаты, где проживали мужчины, лезли пыхтя женщины. Видимо, надеялись весело провести время. Ну, а что там после происходило, не буду рассказывать, сами догадаетесь. Зато и мужчины, и женщины были страшно довольны. А на весь коридор, чуть ли не на весь этот домик, сколько таких домиков, гостиниц я повидала на своем веку, был всего один туалет. Как-то раз я проснулась, вышла в коридор. И вдруг в прихожей, где стояли кресла для отдыха, вижу симпатичного старичка. Я с ним поздоровалась. «Что вы тут сидите? Почему не спите?» — спрашиваю. «Да молодежь меня выгнала из комнаты. Я им мешаю», — отвечает он. Так и просидел всю ночь. И, наверное, не одну в кресле. И вот мы живем там, едим то, что дают, и как-то невольно участвуем в жизни этого очень типичного для того времени дома отдыха. По сюжету картины у меня четверо детей. Один сын в армии, а трое еще не подросли. Муж мой, которого играет Крючков, ушел из дома, влюбился в буфетчицу на станции и с ней прижил еще двоих детей. Дети мои тоскуют по нему, я тоже. Моя героиня работает, картошку сажает. Дети ходят в школу. Живем бедно, но она труженица, настоящая русская баба. Муж приходит к ним, долго идет пешком, приносит четвертинку. Она его прогоняет, но все-таки беспокоится, как-то он странно пошел. Оказывается, у него инфаркт, и мы его оставляем дома. А его буфетчица проворовалась, ее арестовали, и ее дети остались одни. Вообще у Петухова написано все очень жизненно, правдиво. По жанру это мелодрама. Но я мелодраму люблю. В «Заблудшем» был большой простор для фантазии. Финал этой картины замечательный. Муж, как только ему стало лучше, идет и забирает детей, что прижил с любовницей. И в это время подходит Пелагея. И начинается сцена, которая очень дорога мне. Дети смотрят на нее, эти крошки, держатся за ноги отца и не спускают с нее глаз. Она молча берет одного ребенка на руки, другого за руку и ведет их к себе домой. Так в самом финале фильма проявляется широта души моей героини, широта души русской женщины. Телефильм по этой повести, который мы, конечно, переделали под себя, имел большой успех. Его показали трижды за один месяц. И кинопрокат сам проявил инициативу, чтобы эту картину купить. Это редкий случай. Обычно бывает наоборот. Телевидение покупает фильм для кинопроката. Я очень люблю эту женщину, свою героиню. В фильме много деревенских бытовых деталей. Как я шью, сворачиваю сантиметр, как я одета, как разговариваю. Картина «Заблудшие», конечно, из тех картин, в которые вложено мое сердце. Не жалко было ни мозолей на руках, ни работы. Как всегда бывает в кинематографе, лето снимали осенью. Я в одной кофточке, а вся группа в ватниках ходит. Коля нашел маленькое озеро и там сидел часами, ловил рыбу. Он все время рыбачил. И когда его искали, где Николай Афанасьевич, обычно отвечали: «Вон там, у озера, голова торчит». Дом, который мы снимали, как бы мой дом, имел один недостаток. Крыльцо с терраской у него справа, а для съемок надо бы слева. Конечно, крыльцо и терраску перенесли на другое место, прорубили сцену так, чтобы снимать было удобно. А я все время беспокоилась, вернут ли хозяевам после съемки все на прежнее место. И потом к директору приставала: «Но вы сделали так, как было?» В доме этом жили две сестры, очень хорошие женщины. Мои приставания не пропали даром. Им выдали сумму на восстановление дома в прежнем виде. В картине, как я сказала, снимались дети. Один из мальчиков очень просил меня сделать ему змея. Помог, я-то не умела, Коля, и змей поднялся в воздух. Я начала мальчику показывать, как надо его запускать. Увлеклась, бегаю с этим змеем, смеюсь от радости. Вдруг смотрю, мальчишка плачет. «Ты что?» «Я сам хочу». Оказывается, он уже полчаса ждал, пока я наиграюсь. Я бежала из одного конца деревни в другой, и получала удовольствие, а змей поднимался все выше и выше в небо. Так заигралась, что опоздала на съемку, и меня уже искали, и мальчика до слез довела. Потом говорили: «Надо же! Она еще и со змеем бегает!» Съемки «Заблудшего» шли и в другой избе, в просторной горнице. Хозяйка дома очень красивая, очень ладная. Она была бездетной, а муж у нее шофер. А в деревне шофер, да еще на грузовике, это счастье. Он всегда что-то может отвезти, привезти и зарабатывает, конечно. У хозяйки было две коровы, мы брали у нее отличное молоко. Не могу забыть случай. Корова должна была телиться. Женщина все волновалась. Как-то ее ласково называла, поглаживала. И каждый день ставила в русскую печку большие чугуны. Если начнутся роды, чтобы была готова вода. Говорила: «Я так переживаю. Прислушайся, как она дышит, как она мычит». Оказывается, по мычанию можно все определить. Если корова долго мычит, хозяйка вскакивает, бежит проверять. Она такая ловкая, по всей деревне славилась тем, что у всех коров принимала роды. И вот настал этот день. Роды. Корова мычит, мычит, не может разродиться. У теленочка одна ножка завернулась, не пускает. И тут хозяйка руку продезинфицировала и помогла божьей твари. Она мне подробно потом рассказывала, как корова повернула к ней морду, замычала, и какие у нее были благодарные глаза. И я не знаю, было ли это на самом деле, она ли это выдумала или я придумала, потому что представила себе эти благодарные коровьи глаза, обычно такие безразличные, скучные. А потом пошла знакомиться с этой коровой, с этим теленочком. Хозяйка принесла его в дом, выхаживала. Сколько в природе прекрасного! Какое богатство чувств! А мы это не всегда замечаем. После выхода «Заблудшего» на экран я получила очень много писем, главным образом от женщин. Одна написала очень большое письмо, возмущенное, как я могла позволить этому подонку вернуться. Он изменщик, бросил детей, бросил вас, а вы его простили. Такую точку зрения разделяли многие. Другая категория зрителей, наоборот, говорила: правильно. Писали, что вот это и есть русская душа, что я добрая, сердечная, что дети не должны страдать. Очевидно, картина затронула сердца зрителей. Жаль, что телевидение о ней забыло. Уже много лет ни одного показа.